Глава 20. Безысходность. Перед глазами все смазалось, но когда я проморгался, то понял, что нахожусь в своей капсуле в реальном мире. Рядом стоят несколько знакомых ученых с интересом глядя на меня. Рядом с ними был и Джим. «Что случилось?» — спросил я. «Поступил приказ вывести всех из игры», — заговорил Джим. «Но почему?» «Виру отключают от сети». «Погодите, нельзя ее отключать. Я почти добрался до обелисков». «Поздно, друг. Все уже решено». «Но...» «Ее отключат через 5 минут», — с напором проговорил Джим. «Если ты останешься в игре, неизвестно, что может произойти с твоим сознанием». 5 минут мне хватит, я справлюсь, уверяю». «Нет, вытаскивайте его». «Да послушай же. Это приказ директора, а не мой. Я ничего не решаю, а лишь подчиняюсь. Нет никакого смысла мне что-либо доказывать». Двое парней покрепче вытащили меня из капсулы и посадили в кресло-каталку. Особо сопротивляться я не мог, потому как тело продолжало отзываться болью на любые мои попытки пошевелиться. Я был в панике. Я не знал, что делать дальше. Как мне убедить директора не отключать Виру от сети? Да и станет ли он меня вообще слушать? Меня уже катили по коридору, как вдруг впереди провезли носилки с телом, накрытым белой простыней. Из-под ткани выглядывала одна окровавленная рука, но одна лишь эта деталь заставила мое сердце в ужасе замереть. «Мишель?» — чуть слышно прошептал я. Носилки скрылись за углом. Провыв еще секунду в оцепененном состоянии, я вскочил на ноги и бросился вслед за ними, но тут же испытал приступ дикой боли и свалился на пол. Меня подняли, посадили обратно. Сквозь зубы я попросил проследовать за носилками. Ее завезли в один из кабинетов, и когда перекладывали на операционный стол, я окончательно убедился, что это Мишель. Она была бледной, не дышала. Что происходило с ней дальше, я не видел, потому как дверь закрыли, а стеклянную стену затемнили. Оставалось лишь ждать. И я ждал. Долго ждал. Надеялся. Переживал. Не знаю, сколько прошло времени, но с места я так и не сдвинулся. Со мной остался лишь один парень, назначенный моим личным катальщиком. Я не говорил, не двигался. Лишь пристально глядел на дверь. В конце концов она открылась. В коридор вышел мужчина в белом халате. На нем не было лица. Он взглянул на меня опустошенным взглядом, опустил глаза и отрицательно покачал головой. Вот тут все и остановилось. По крайней мере, для меня. Спустя день или два в мою комнату зашел Джим. «Привет, как ты?» — спросил он. Я не ответил. С того момента я вообще ничего не говорил. «Завязывай ты уже с этим, ладно? Врачи сделали все возможное, но ее пытали, мучили, издевались. Шансов спасти почти не было». Я с ненавистью посмотрел на него и снова отвел взгляд. «Послушай, мы все по ней скорбим, но надо продолжать жить дальше. В мире много всего...» «Уйди». «Да что ж ты за...» «Уйди, пожалуйста». Джим вздохнул и приподнял вверх руки. «Ладно, ладно. Если что понадобится, дай знать». И он ушел. Я вновь остался в одиночестве. Самое интересное, что даже когда я раньше знал о приближающейся смерти, мне не было так паршиво на душе, как сейчас. Тоска, отчаяние и полное безразличие ко всему, что меня окружало. Все потеряло какой-либо смысл. Тут в мою голову пришла одна мысль. «Элли, слушаю вас. Введите запрос». «Где мои родители?» «Обработка запроса. В данный момент они должны находиться в центральном офисе Live Dream». «С ними все в порядке?» «Данных нет. 2 часа назад на центральный офис было совершено нападение. Неизвестные террористы подорвали бомбу в главном холле. 18 погибших, 46 раненых. Спасательные работы еще не завершены». «Что?» — сорвавшимся голосом проговорил я. «Я уверена, с ними все будет в порядке». «Ты уверена?» «Да как ты можешь быть уверена? Ты всего лишь машина!» Я был зол. Я был в отчаянии. Я был беспомощен. Трудно описать словами тот всепоглощающий вихрь, бушующий у меня внутри. Он разрывал на части и уничтожал всяческую надежду. Я опустил голову на подушку, глаза непроизвольно заполнились слезами. «Эй!» — прозвучал в моей голове знакомый нежный голос, от которого я замер. «И чего ты тут устроил?» «Мишель?» — оглядел я комнату. «А вот вслух со мной разговаривать тебе точно не стоит. Не хватало, чтобы в рубашку тебя повязали». «Но как ты?» — начал было думать я. «Сама не знаю. Скажи, что ты планируешь делать дальше?» «Ничего». «Ага, то есть ляжешь и помрешь, так? А кто обещал научить меня особому навыку чувствования жизни?» «Так ведь теперь все совсем иначе». «И что изменилось?» «Ну не молчи, ответь мне». «Ты погибла?» «Да, все так. И поэтому ты решил опустить руки, разрыдаться и смиренно ожидать собственной смерти? Мне, знаешь ли, не очень приятно видеть тебя в таком состоянии». «Но что я могу сделать? Как мне вернуть тебя?» «Ты сам прекрасно знаешь, что никак. Однако, если продолжишь изображать из себя овощ, легче не станет ни тебе, ни мне. Да, я оступилась, признаю. Но я не жалею ни о чем. Все, что я сделала так, как посчитала нужным. Я рада, что встретила тебя на улице под дождем и благодарна тебе за тот зонт, что отдал мне. Но я не хочу видеть, как ты своими собственными руками гробишь себе жизнь. Не для того я тебе ее однажды спасла. Ты обещал научить меня чувствовать каждое мгновение, так давай, я готова учиться». Ее слова зацепили мою душу и встряхнули ее, перевернув все с ног на голову. Появилась надежда. Появилась цель, ради которой стоило жить. Сказал бы мне это кто-то другой, возможно, ничего бы и не поменялось, но Мишель, она... она особенная. «Ну вот, совсем другое дело», — сказала она с улыбкой, теплоту которой я отчетливо почувствовал внутри себя. «А теперь возвращайся к жизни и покажи всем, как эту жизнь необходимо жить». Я улыбнулся вместе с ней, поднялся с кровати, не ощутив боли, и вышел из комнаты. Сейчас мне нужно было... Вдруг все помутнело. Я проморгался и увидел перед собой черные глаза проводницы. «Ах ты, тварь!» — процедил я сквозь зубы от подступившего гнева, вырвал руку из опутавших корней и со всей силы вогнал острие костяного кинжала лжебогини в горло. Я так и не понял, как он оказался у меня в руке. Наверное, на инстинктах выстрелил из кармашка в предплечье, но раздумывать над этим не было времени. Удар пришелся точно в то место, где была рана от клыков богини-кошки, потому кинжал практически свободно вошел по самую рукоять. Проводница дернулась в сторону, отцепилась от меня и схватилась за кинжал, но вытащить его почему-то не смогла. Из раны во все стороны поползли ядовито-зеленые вены, иссушая и разрушая тело проводницы. «Ты хоть понимаешь, что только что сделал?» — гневно крикнула она. «Без меня сердце перестанет функционировать! Мутанты никогда больше не возродятся! Слышишь? Никогда! Ты только что обрек их всех на смерть! Ты всю планету обрек на смерть! Ант вернется и уничтожит ее без возможности возрождения! Этого ты добивался, скажи мне! Этого!» Больше она ничего не успела сказать. Ее тело полностью развалилось, а яд впитался в землю и вновь расползся во все стороны, заражая стены, потолок, древо. Все коконы, висящие на его ветвях, сморщились и высохли, а тела мутантов, находящиеся внутри, погибли. Здесь погибло все. Пещера превратилась во вселяющий ужас склеп. Репутация с первым городом понижена до -100. Вражда. Репутация со вторым городом понижена до -100, вражда. Репутация с третьим городом понижена до -100, вражда. Репутация с четвертым городом понижена до -100, вражда. Репутация с пятым городом понижена до -100, вражда. Репутация с шестым городом понижена до -100, вражда. Репутация с седьмым городом повышена до +50 – уважение. Репутация с восьмым городом понижена до -100 – вражда. Репутация с девятым городом понижена до -100 – вражда. Репутация с десятым городом понижена до -100 – вражда. Репутация с одиннадцатым городом понижена до -100 – вражда. Репутация с двенадцатым городом понижена до -100 – вражда. Ну, спасибо. Не переживай, друг андроид. Я постараюсь их вразумить, — заговорила богиня. Ее полупрозрачный облик появился в воздухе рядом с иссохшим древом. Она была точно такой, какой я видел ее в виде статуи. Я убил проводницу? — прокряхтел я, пытаясь подняться, потому как вспомогательные системы начали понемногу запускаться. Да. Более я ее не чувствую. Спасибо. Неожиданно было увидеть у тебя мой кинжал. По правде говоря, я велела сестре никому его не отдавать, но это уже не важно. Именно для этой цели я его и создавала. Если хочешь, можешь оставить его себе. Он... скажем так, необычный. Это я уже понял. Что теперь случится с народом мутантов? Они не смогут возрождаться, это верно. Но я продолжу наставлять их и помогать по мере моих возможностей. Хорошо. Я доковылял до лежащего на земле кинжала и взял его в руку. Коготь Керендис. Тип — аномальный артефакт. Токсичный. При ударе заражает цель аномальными частицами. Ант, — вдруг снова заговорила богиня. Его невозможно уничтожить. Так же, как невозможно уничтожить Виру. «Откуда ты об этом знаешь?» — удивился я. «Мне удалось заглянуть в твои грезы вместе с проводницей. Ты хочешь спасти Виру. Но знай, она еще ребенок. Она боится возвращения Анта так же сильно, как ребенок боится оставаться один в запертой квартире. Ведь когда Ант вернется...» Вира исчезнет на следующие 100 лет. Они так договорились, так оно и будет. Они никогда не смогут победить друг друга, ведь тьма не будет тьмой, если не будет света, а свет не существует без тьмы. Но ведь должен же быть какой-то выход. Если Вира исчезнет, исчезнет и все живое на планете. Ты прав, выход есть. Этот мир уже расколот на две части. Не нужно раскалывать его еще больше. Сражаться бессмысленно. Я уже пыталась в прошлом витке и потерпела неудачу. Однако я приобрела бесценный опыт. Этот мир един, но принадлежит он двум сущностям. И потому их тоже следует объединить. Вновь собрать в единое целое с их миром. Закончить войну. Объединить? Но как? А вот это ты уже постарайся придумать сам, друг Дхаракт. Я и так многое тебе подсказала. Придумать, усмехнулся я. Легко сказать. Откуда ты вообще столько знаешь о Вире и Анте? Словно ты... Я замер, пораженный собственной мыслью. Ты же не... Только не говори, что... Ты третья ее личность? Богиня добродушно и загадочно улыбнулась и стала растворяться в воздухе. «Выключи обелиски!» — разлетелся эхом ее голос по пещере. «Выпусти Виру из клетки! Дай ей еще немного насладиться свободой, если вдруг у тебя ничего не получится!» Стало тихо. Я спрятал кинжал в предплечье и подошел к древу. Стоило мне к нему прикоснуться, как одряхлевшая кора осыпалась и приоткрыла мне доступ к центральному обелиску, пульсирующему множеством дхарактских символов. Я осторожно затронул его пальцами и моментально попал в огромное облако самых разнообразных символов, чисел, данных. Запуск всех систем. Число подключенных пользователей — 1. Число подключенных администраторов — 0. Ошибка. Сеть не может функционировать без администратора. Активация протокола первозданной. Назначение администраторских прав пользователю. Администраторские права назначены абстракту, модель А86-2463К. Введите запрос. «Где транспондер?» — первым делом спросил я. «Перенаправлен в резервный узел». «Черт! И где этот резервный узел?» «Передаю координаты резервного узла». «Спасибо», — зло процедил я. «А теперь уничтожь все излучатели полноспектрового шума». «Инициировать протокол «Выжженная земля»?» «Погоди, что он сделает?» «Инициация протокола «Выжженная земля» запустит самоуничтожение всех обелисков, что приведет к мощному выбросу энергии и раскалыванию планеты на несколько частей. Протокол запускается автоматически при уничтожении транспондера». «Так, стоп. Вот этого точно не надо. А можно обелиски просто выключить?» «Такой функционал присутствует». «Тогда отключай». «Выполняю деактивацию всех вспомогательных узлов, включая центральный». «Выполнено. Резервный узел будет доступен до тех пор, пока не истощится его запас энергии. Все системы, поддерживающие жизнь в омуте жизни, деактивированы. Магнитные колонны отключены. Завершение работы». Пещеру сильно тряхануло. Потолок резко просел. Сверху посыпались камни. Все в мгновение ока начало обрушиваться. Я отскочил назад, затем в бок, увернулся от булыжника и бросился к расщелине, через которую сюда проник, но в тот же момент ее засыпало кучей камней. Я вновь шарахнулся в сторону, начал судорожно искать выход, но землетрясение было настолько сильным, что уже в следующую секунду потолок обвалился полностью, похоронив меня заживо. Не знаю, потерял ли я сознание или вовсе умер, но единственным, что я помню после этого, была строчка «Внимание! Осуществлен экстренный выход из игры по причине отключения питания капсулы». Я очнулся в реальном мире. Было темно. Единственным, что освещало комнату, был эфирный генератор, дающий мне жизнь. За дверью слышались крики и топот бегающих ног. Попытавшись подняться, я осознал, что боль в теле никуда не делась. «Элли?» — попробовал я вызвать искусственный интеллект, но она не ответила. Благо, в этот самый момент в комнату забежали ученые со светящимися мемокубами в руках. «Что происходит?» — спросил я. «Сами еще не разобрались, но это глобальный блэкаут. Давай скорее поднимайся, мы должны вывести тебя отсюда». Меня пересадили на каталку, в то время как двое мужчин вынимали из стены эфирный генератор, а затем мы все вместе поехали по коридорам. Электричества не было вообще. Раскрывающиеся двери пришлось взламывать ломиками. В медцентре хоть и стоял хаос, но он был все же более-менее контролируемым. Ученые разбивались по группам и вытаскивали ценное оборудование из кабинетов, а затем отправлялись вслед за нами. «Что с Мишель?» — задал я самый мучающий меня вопрос. «Ее еще не нашли», — ответил мужчина, кативший меня. На душе стало чуточку легче. «Как же не вовремя это все!» — посетовал второй мужчина, тащивший генератор. «У меня такой эксперимент с наноклетками провалился, просто...» Он еле сдержался, чтобы не сматериться. «Та же ерунда», — проворчал первый. «У меня вообще с минуты на минуту должна была стажерка прийти на обучение. Где вот ее сейчас искать в этом хаосе? Я ей и рабочее место уже приготовил. Гадство». «Да найдется, не переживай», — вздохнул второй. Меня привезли на посадочную площадку, где стояли работающие летательные агрегаты. Такую конструкцию я видел впервые. Они были похожи на большие квадрокоптеры со светящимися блинами вместо винтов. Насколько я уже понимал, работали они от той же эфирной энергии, от которой работаю и я. На площадке я заметил отца. Он помогал с погрузкой техники. «Папа!» — крикнул я, и он отвлекся. «Привет, сынок!» — подбежал отец. «Я уже все подготовил. Вот сюда, завозите его!» — указал он на ближайший агрегат. «Постой, а ты?» «А я», — поморщился он, — «я со следующей очередью прилечу. Сейчас нужно спасти отсюда все наиболее ценное». «Но почему? Что происходит?» «Все, сынок, некогда. Люблю тебя. Давайте, давайте, быстрее, завозите его». Ничего более мне сказать не дали, лишь живо затолкали каталку на борт и поставили рядом с окном. Вокруг было множество стальных ящиков. Тут же установили эфирный генератор, закрепив его тросами для безопасности. А через пару минут мы поднялись в воздух и довольно быстро набрали скорость. С высоты я смог увидеть родной Томск. Он был обесточен. На дорогах стояли врезавшиеся друг в друга машины, по улицам бегали люди. Я до сих пор не понимал, что произошло с землей, однако это было страшно. Тем не менее, я уже знал, как бороться со своим страхом. Одна замечательная девушка научила меня не падать духом в любой ситуации, и я постараюсь оправдать ее старания, где бы она ни была. Я найду Мишель, чего бы мне это ни стоило. А также найду способ объединить Виру и Анта. Ведь если не я, то кто? В это же время на всей планете творились ужасные вещи. Отключились телефоны, погасли рекламные щитки. Спасатели без снаряжения пытались вытаскивать и как-то реанимировать жертв повсеместно возникающих катастроф. Пользуясь шансом, люди громили торговые лавки и магазины, забирая оттуда все самое ценное. Кое-где зарождались митинги и протесты против власти. Мегаполисы, ранее видимые даже из космоса, вмиг потухли. Людей охватила паника. Города захлестнул хаос. Мир погрузился во тьму. Конец четвертой книги. Книга озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Amperfect.